Глава 19. Путь из парка домой. И вот мы с бабушкой возвращаемся из осеннего парка, возможно, по тому же самому институтскому переулку. Я иду встревоженный, но и обнадеженный одновременно. Может быть, тогда в первый раз меня охватило в тихом переулке отчаянная жалость к бабушке, острое предощущение разлуки. Может быть, потому что бабушка так тяжело поднималась на взгорок, ведь улочка была устремлена, оттого путь к парку был не равен пути обратно. Он был как стрелка, а не равен в обе стороны, и стрелка его ската указывала к театру. Потом обратный путь к дому был некоторым насилием над переулком. Возможно, поэтому возвращались домой мы обычно по другой стороне треугольника Мариинской больницы, по улице, носившей грозное имя Достоевского. Здесь прошло его детство, в больничном флигельке, ставшем потом музеем. Должно быть, тогда еще кладбище некрещенных младенцев не было забрано под булыжник, и тем более асфальт, и вместо неведомой грусти, чуть сладковатой, как формалиновый запах смерти, источало неприкрытое отчаяние. Во дворике стоял понурый серый памятник печальнику народного горя, или как там, кажется, певцу униженных и оскорбленных. В отличие от многих памятников Москвы, этот не был уродлив. В нем чувствовалась скрытая ранимость. По виду напоминавший камень, он был сделан из непрочного материала. Уж тем он был хорош, что не параден. Стоял не на распахнутом пространстве площади, а забился в тихий дворик на городской отшиб, замкнутый той самой сюжетной решеткой. Был он чуть заглублен внутрь, но все же стоял не во внутреннем пространстве института, где обитали потерянные для жизни души. Он как бы охранял вход в райские кущи. Уже не могу припомнить облик давно невиденного мною памятника, но мне видится драпировка, напоминавшая опущенные крылья ангела, не белого, но и не черного, а серого цвета печали. Вход же во дворик охраняли два льва на воротах. Их-то, исчербленный временем облик, я помню отлично, были они не грозно рыкающие, но как бы усталые, уныло возлежавшие, однако таящие угрозу, ибо спящий зверь непременно проснется. Итак, путь обратно в уют дома пролегал по другой стороне треугольника. Опять гулкая площадь перед театром, ведущая к колоннаде и запыленным дверям лестница, а по левую руку на пригорке стояли ветхие лачуги. В одной из них мне пришлось побывать. Там жила моя подружка, с которой, помнится, я впервые ощутил, или точнее предощутил, себя мужчиной. Однако жилье ее вовсе не рифмовалось с трепетным взаимным чувством. Жизнь в лачуге, как и предвещал ее фасад, оказалась скучной и скудной. Правда, рядок мелких домиков довольно красиво, или, по крайней мере, своеобразно нависал над площадью, создавая прерыв в счете и чувство несостоявшегося прыжка. Так что тоже нечто наподобие сюжета, возможно, брейгелевского, череда слепых коллег, готовых низвергнуться в пропасть. Но трагизм череды неказистых домов, устремляющихся к пропасти, и растерянность от обширной паузы переживалось мне как раз по пути к парку. На пути же назад каждый следующий домик от пропасти отдалялся, оттого становясь все более унылым, как у божества без трагизма. Более привлекательной была правая сторона. За театром, если перейти небольшую извилистую улочку, я упирался в благоухающую запахами лекарств аптеку. Может, я и не обращал бы на нее особого внимания, если бы она не вырастала спиной в туберкулезный институт, как его сиамский близнец, заключенная в общий с ним контекст страданий и смерти. Как-то я видел, как из нее выносят кислородную подушку, и, уяснив, что это такое и для чего, ужаснулся зримости последнего человеческого вздоха. За аптекой эти самые львы на воротах. У меня была игрушка лев, опирающийся на герб с крестиком. Что крестик — знак медицины, я знал по украшенным красными крестами неотложкам и машинам скорой помощи, тогда их еще называли каретами. Они впрямь напоминали кареты, эти нелепые автомобильчики. Мне это было понятно. В болезнь и смерть должна увозить именно карета. Лев с медицинским крестом и львы возле аптеки слили для меня льва с медициной и сделали опять-таки эмблемой страдания и смерти. Тем временем по левую руку рядок домов коллег, выстроившихся в очередь к пропасти, постепенно иссякал. За ним начинались дома по-своему красивые, но столь замызганные, что красота их не проникала в душу. К тому же правая институтская сторона улицы столь влекла множеством разнообразных чувств или напитанных ими теней мысли, что было вовсе не досуг разглядывать другую.